Ты напрасно рисковал своей шкурой, неведомый призрак. Когда тебе в следующий раз захочется пообщаться с родичами, просто скажи, я могу для тебя поймать или купить на ярмарке какую угодно подружку. Купить самку – это совсем не то, не согласился со мной крыс и даже презрительно быстро защелкал из сумки. Ты же не соглашаешься покупать себе подруг на ночь, хотя этих продажных дамочек всегда полно в ночном городе. Я считаю, что расположение подруги нужно добиться, продемонстрировав ей свои способности. Спорить я не стал. Во-первых, неведомый призрак был прав. Во-вторых, корешка уже открыла двери отобранными у громил ключами и нужно было помогать ей снимать установленную на дверном косяке над самой головой звуковую ловушку. Не знаю, на каких простаков была рассчитана эта медная коробочка, не заметить ее мог разве что слепой. Однако мы потратили еще несколько минут, чтобы убедиться, что ловушка была единственной. Двери в комнату с сейфом были приоткрыты. Я вызвал заклинание света. Было некоторое опасение, что моя магия не станет работать в этом мире, но все прошло гладко, синевато-фиолетовый шарик возник над моей головой и озарил небольшую комнату. Я сразу обратил внимание на мощный механизм запирания следующей двери и сложный многоступенчатый замок. Если дать такой прочной обитой металлическими листами двери захлопнуться, то пока незадачливый взломщик будет пытаться выбраться из западни, яд из четырех форсунок в потолке непременно убьет его. Такой же механизм обнаружился и на оконных ставнях. Поскольку никаких нажимных плит или рычагов в комнате с сейфом не было видно, похоже было на то, что меняло в разговоре со мной не соврал. Двери и окна действительно блокировались при неправильно введенном коде на панели сейфа. «Оставайся в коридоре, я попытаюсь открыть сейф», — предложил я напарнице. «Смысл?» — не согласилась Тайфлинг. «Если яд тебя убьет, мне тоже не жить». «Нет, корешка, в твоей новой клятве не было такого условия. Ты обговорила только случаи, если я вдруг брошу тебя или попытаюсь кому-то отдать. На мою смерть ты больше никак не завязана, так что не спори и оставайся за дверью, это приказ. Погоди, хозяин, давай хоть на всякий случай подопрем входную дверь столом. Это даст тебе шанс выскочить из залитой ядом комнаты, если код не сработает». Мысль была дельной, хотя я и верил в сообщенную неведомым призраком комбинацию цифр. Сперва верхняя средняя кнопка, затем правая во втором ряду, затем левая в самом нижнем, после чего самая правая в нижнем ряду. Циферблат был размером 3 на 4 клавиши, на нем были 10 цифр, Enter и Del. Код был 2, 6, 0, Enter. Корешка принесла и поставила в дверном проеме небольшой обеденный столик, после чего я ввел комбинацию цифр. Сработало. Сейф с легким щелчком приоткрылся. Внутри оказались столбики золотых и серебряных монет, какие-то кожаные мешочки и многочисленные стопки исписанных непонятными черточками тонких бумаг. То ли это были деловые расписки, то ли списки клиентов, понять было трудно. В кожаных мешочках оказались странные маленькие дощечки белого или черных цветов с какими-то пиктограммами. Их предназначение я вообще не понял. Возможно, бумаги в сейфе и эти разрисованные дощечки представляли собой какую-то ценность, но я решил ограничиться только золотом. Даже серебро не стал трогать, так как золота было весьма много, набил полновесными драконами два кошелька, к тому же забрал свой же мешочек с корольками. Сейф закрывать не стал, так как предназначение нескольких имевшихся по краям толстой дверцы клавиш для меня осталось непонятным. Возможно, какая-то из них активировала защитные механизмы, и потому я не стал рисковать. Мы поставил столик на место, вышли и заперли входную дверь, чтобы кто-либо из горожан не заинтересовался распахнутой настежь дверью и не вошел в опасную комнату со смертельной ловушкой. Все, дело было сделано. Корешка вернула связку ключей так и не успевшему прийти в себя охраннику, и уже через 10 минут мы с подругой были в своей комнате в гостинице и пересчитывали добычу. 176 драконов. Пожалуй, Этой суммы вместе с уже имевшимся у меня золотом могло хватить на выкуп Арбель из рабства. С самыми радужными мыслями я заснул. Пробудиться от прикосновения холодного кинжала к шее весьма неприятно. Во всяком случае, мне это сильно не понравилось. В темной комнате находились какие-то непонятные закутанные в плащи вооруженные личности. Перепуганная корешка, прикрывая наготу тонким одеялом, сидела на кровати у самой стены под прицелом двух арбалетов. «Ну без глупостей, не делай резких движений», — гаркнул на меня косматый хриплый тип, обдав меня волной перегара и вонью гнилых зубов. Я медленно опустил руку, потянувшуюся было за стоящим у кровати арбалетом. В голове метались тревожные мысли. Почему мы с корешкой прозевали столь наглое вторжение? Почему неведомый призрак, обычно бодрствующий всю ночь, не поднял тревогу? Хотя крыс не был виноват, ему вчера сильно досталось в драке, и он наверняка зализывал раны и отсыпался. Это мы с Тайфлингом слишком расслабились и уснули одновременно, не выставив дежурного, за что и поплатились. Ну лапы убери от девчонки. Рыкнул я на мордоворота, который попытался отобрать у корешки одеяло. «Не дерзи, еще непонятно, что с тобой самим делать», — отозвался высокий закутанный в плащ мужчина в темной маске. «Ты хоть знаешь, кто я и зачем здесь?» Голос был мне совершенно незнакомым, я никогда раньше с этим человеком не общался. Заметил лишь, что его ухоженные длинные пальцы были увешаны перстнями. Хотя его подельников я смог достаточно уверенно опознать, несмотря на их маски, светловолосый вор, с которым я общался днем, сейчас держал корешку на прицеле. Да и этот тип с гнилыми зубами и рыжими волосами, который так и не убрал кинжала от моего горла, тоже мне был знаком. «Подозреваю, что ты Григор, местный глава гильдии воров», — ответил я спокойно, глядя прямо в лицо собеседнику. «Раз ты здесь, то, видимо, тебя заинтересовало мое предложение». «Угадал, я действительно Григор Лавкач», — ответил собеседник и снял маску. Это оказался молодой мужчина лет 25 с аккуратной темной бородкой и блестящими в исходящем от окна свете ухоженными длинными волосами, похоже, покрытыми лаком. Мне не понравились его глаза, абсолютно не отражающие никаких эмоций и холодные, словно у рыбы. Я понял, что для себя он уже решил нашу судьбу, и этот приговор нам с корешкой вряд ли понравится. Но пока что Григор был достаточно вежлив и даже поинтересовался моим именем. «Меня зовут Серый Ворон», не стал скрывать я. «Мне это имя ничего не говорит, но вот знак в виде двух колец на твоем предплечье мне знаком. Слышал я и о красном цвете колец. Ребята, не спускайте с него глаз. Это не простой вор, а личный помощник главы гильдии воров в стране демонов. Командир, мы нашли золото. Много золота», — взволнованно произнес роющийся в моей сумке щупленький паренек. Григор потерял ко мне интерес и повернулся в сторону добычи. Я осторожно скосил глаза на так и стоящий у стены арбалет, достаточно лишь руку протянуть. Также я заметил, как корешка медленно отвела правую руку назад и запустила под кровать. Затем вынула правую и запустила в щель между стеной и кроватью левую руку. Девушка повернула голову в мою сторону и слегка кивнула. Я сообразил, что моя боевая подруга сумела вооружиться. «Значит, так», — Григор снова повернулся ко мне, его глаза наконец-то оживились и алчно заблестели. «Вашу подругу-эльфийку хорошо спрятали в восстановленной крепости, и мои информаторы не смогли отыскать ее. Думаю, что даже если вы здание за зданием обыщите весь город, то и в этом случае можете не найти девушку. Ростовщик Фадир Ильяюф и его родственник купец Сальвас Ильмаруф, которых я подозреваю в похищении, оба матерые контрабандисты и нажили свои капиталы на перевозке запрещенных товаров в Ахиргамскую империю и обратно. Они научились так хорошо прятать незаконные грузы, в том числе живой товар, что ни разу не были пойманы, хотя наводки от информаторов были, и пограничная стража перебирала все их многочисленные тюки и пакеты. Тем не менее, я знаю, как вашу подругу можно найти». Тут Григор вдруг прервался на полуслове и, выпучив испуганные глаза, уставился на что-то видимое только ему. Я резко повернул голову в ту же сторону и заметил причину испуга собеседника. Сквозь стену комнаты просачивалась какая-то черная субстанция, похожая на темный туман или разбавленные водой чернила. С каждой секундой это становилось все больше, и вот уже просвечивающая насквозь тень отделилась от стены и поплыла по комнате. Все стихли, ожидая, что же случится дальше. «Григор, Масидда Тувала Унир!» — обрадованно взревело странное существо. «Анкитудовака Унир Фадир Ильяюфи! Айфы Ани Мази Урбатуика!» Я ни черта не понял, кроме промелькнувших в реве бестелесного призрака имен Григора и Фадира. Но Григор решительно выстрелил в привидение, а спустя секунду и двое его подельников тоже разрядили арбалеты в цель. К сожалению, все три болта прошли сквозь туман насквозь, не причинив существу никакого ущерба. «Убейте его, пока демон не положил нас всех!» — отчаянно закричал главарь воров и выхватил из ножен на поясе два кинжала. Но и холодное оружие не причинило призраку никакого вреда, клинки проходили через тело, не встречая сопротивления. А демон, между тем, начал убивать. Облако своим телом коснулось попытавшегося разрубить его цепом бородача, и этот бандит с гнилыми зубами страшно заорал и отшатнулся. Рана его была ужасна, бородача полностью отсутствовала правая рука и плечо, то есть именно те части тела, которыми он коснулся демона. Следующим умер Григор. Призрак зажал его в угол комнаты и, проявив удивительную подвижность, прямо в воздухе настигнув стремительно прыгнувшего в высоком прыжке лидера воров, на пол тела не упало, полностью растворившись внутри облака, ставшего заметно более плотным и тяжелым. Но даже набранный вес не помешал существу одним рывком достичь подоконника и слопать собиравшегося выпрыгнуть в окно беловолосого. Воров оставалось только двое. Один из них успел перезарядить арбалет серебряной стрелой и собирался выстрелить в тварь, несмотря на предупреждающий истошный крик худого паренька. «Нет, не стреляй. Демон же сказал, что пришел только за Григором и всеми теми, кто будет вооружен. Выбрось оружие». Сам паренек уже бросил на пол два узких кинжала и теперь срочно избавлялся от короткого меча, запутавшегося гардой в завязках ремня. Я же резко изменил свои планы и вместо того, чтобы вынуть мечи из ножен, отдернул руку от своего оружия и крикнул готовый вступить в бой корешки сделать то же самое. Но арбалетчик не послушал своего напарника и выстрелил. Я четко видел, что серебряная стрела оставила яркий горящий пламенем туннель сквозь плоть демона, но уже через пару секунд рана без следа затянулась, и демон атаковал стрелка. Раздался лишь предсмертный крик, полный ужаса и боли, и арбалетчика не стало вместе с его одеждой и оружием. На краткий миг наступила тишина. Мы втроем, корешка и перепуганный худой паренек, молча сидели и ждали дальнейших действий призрака. Я прекрасно понимал, что уйти от столь стремительной и смертоносной твари у меня шансов практически нет. Также я понимал, что мои древние клинки, пусть и выкованные из лучшей стали безвестным мастером, вряд ли смогут нанести бестелесному призраку хоть какой-то урон. У меня было несколько магических стрел для арбалета, но вряд ли существо согласилось бы сидеть и терпеливо ждать, пока я открою свою сумку, найду магические снаряды и заряжу арбалет. Призрак же неторопливо подплыл к умирающему бородачу и разом всосал в себя тело. Раздался лишь последний всхлип или приглушенный вскрик жертвы уже внутри желудка твари, после чего заметно выросшее в размерах облако поплыло к двери и просочилось сквозь нее. На досках с этой стороны остался лишь след крови и какой-то мерзкой слизи. «Нужно срочно уходить», — промолвил паренек, разорвав сковавшие нас всех странное оцепенение. Крики слышали соседи, скоро тут будет не протолкнуться от городской стражи. Словно подтверждая слова молодого вора, в соседнем расположенном напротив доме кто-то зажег лампу и подошел к окну. Я сквозь открытые ставни увидел женскую фигуру и услышал громкие встревоженные крики. И хотя я не понимал ни слова, но предполагал, что перепуганная горожанка звала городскую стражу. К тому же в нашу дверь настойчиво застучали. уведи нас куда-нибудь в безопасное место, где можно будет поболтать», спешно одевался и прыгал на одной ноге, пытаясь попасть ногой в брючину. Входная дверь сотряслась от мощного удара, из коридора слышалось все больше и больше голосов, сквозь щели я видел яркий свет. Новый удар сотряс запертую дверь, и было ясно, что вскоре эта преграда рухнет. «Нет времени одеваться, нужно сваливать поскорее, пока нас самих не обвинили в убийстве», — нервничал пацан, прислушиваясь к крикам из-за двери. «Хватайте свои одежды и сумки, уходим через окно». Я уже надел брюки и, спешно запихав в сумку рубаху и ботинки, накинул перевязи с мечами прямо на голое тело, схватил арбалет, рюкзак, неведомого призрака и запрыгнул на подоконник. Немолодая полная горожанка в светлой ночной рубахе из окна соседнего дома меня увидела и завизжала так, словно я собирался запрыгнуть к ней в спальню. Но гораздо больше меня встревожили факела, приближающиеся со стороны улицы. Городская стража. Так быстро, только этого не хватало. На крышу. Скомандовал я и, прыгнув на карниз соседнего дома, вцепился пальцами в какие-то резные украшения и полез наверх. Крыша оказалась не слишком удобной для лазания, слишком крутой и скользкой, но выбирать не приходилось. С разбега перепрыгнув на соседний дом, я резко изменил направление бегства и свернул вправо. Еще серия прыжков и можно было, наконец, отдышаться, укрывшись за большой трубой какой-то пекарни или котельной. Обернувшись, я не удержался от смеха, моя подруга выглядела весьма нелепо, в суматохе запутавшись в своем костюме и умудрившись продеть голову в широкий рукав. Свои кожаные штаны корешка просто завязала брючинами поперек торса, не имея времени на то, чтобы нормально их одеть. «Главное, что мы ушли», — фыркнула обиженная моим смехом Тайфлинг и потребовала, чтобы я и паренек отвернулись, пока она будет переодеваться. С этими словами моей подруге трудно было не согласиться. Если бы городская стража нас сцапала и обыскала, пришлось бы отвечать на множество неприятных вопросов насчет ночных криков, крови в комнате, воровских инструментов и украденного из лавки менял и золота. Скорее всего, отвечать на подобные вопросы пришлось бы уже в темнице и палачу. Что сказал тот призрак, когда ворвался в комнату? Поинтересовался я у сидящего рядом парня. Молодой вор сильно удивился, как я мог не расслышать рев чудовища, но все же пояснил, что демон сказал, что пришел к Григору по воле своего хозяина Фадира Ильяюфа с приказом забрать жизни самого Григора и всех, кто будет сопротивляться. Но что хотел сказать мне Григор? Что это за способ найти мою подругу эльфийку? Вот тут паренек ответил, что не знает всех подробностей и лишь сопровождал старших, но потом, подумав, произнес: «Это, видимо, как-то связано с одним торговцем драгоценностями, с которым Григор встречался позавчера. Я присутствовал при этой встрече, точнее стоял рядом на стреме и следил, чтобы на улице не появился патруль, но я был совсем недалеко и невольно слушал разговор. Торговец предлагал Григору огромную сумму в 500 драконов за то, что воры украдут у прибывающего вскоре в восстановленную крепость богатого торговца крупный рубин из его челмы. Григор спорил и настаивал на большей сумме, говорил о сложности предстоящего дела. Окончания их разговора я не застал, так как меня послали на лошадьми. Видимо, они как-то все-таки договорились. Что за торговец и как его найти?» — спросил я. Однако на этот вопрос парень вообще не смог дать ответа, так как купец был явно приезжим, а встреча с ворами проходила в обычной беседке на улице. Куда заказчик мог потом направиться, молодой вор просто-напросто не знал. Не мог он и описать внешность, так как разговор проходил за кустами, и лица нанимателя паренек не видел. «Думаю, что этот рубин хозяина каравана очень ценный, и именно эту вещь хотел вам поручить украсть Григор. И взамен за рубин он бы сообщил вам, где находится ваша подруга. А может и не сообщил бы, а просто приказал бы своим людям устранить вас как ненужных свидетелей после завершения кражи». Я развязал кошелек и отсчитал горсть золотых монет. «Парень, ты честно заслужил награду в 20 драконов, которую я обещал местным ворам за информацию об эльфийке. А сейчас составь нас, нам с подругой нужно кое-что обсудить. Меня зовут Махнис, благородный господин. Если я вам еще понадоблюсь, спросите любого сорванца на улице, меня многие знают». С этими словами парень бережно переложил монеты в свой широкий пояс и, пожелав нам удачи, скрылся в ночи. Подождав, когда он окончательно скроется из глаз, я обратился к своей напарнице. «Корешка, похоже, нам сегодня предстоит еще одно важное дело. Нужно именно этой ночью украсть некий большой рубин из челмы приехавшего купца коврами Альваса Ильмаруфа. Завтра может быть поздно, купец может уехать, да и нас самих будут искать по всему городу за кражу у менялы и ночной шум. Ну что же, сегодня так сегодня», — спокойно ответила девушка, надевая темную маску и накидывая капюшон на голову. «Слишком сложно». Корешка отложила связку отмычек и посмотрела на меня в ожидании дальнейших указаний. Я с тоской посмотрел сквозь забранное решеткой окно на светлеющее на востоке небо. Короткая летняя ночь быстро заканчивалась, через полчаса укрыться в тенях нам с напарницей уже не получится. Мы же наглухо застряли у запертой двери в подвал большого особняка Фадира и Ляюфа. Количество установленных ловушек на самой двери и в ведущем к ней коридоре вызывало уважение, но еще большее уважение появилось, когда мы с подругой изучили три имевшихся на бронированной двери замка. Все три замка были разных систем, и каждый из этих типов нам в школе воров объясняли лишь теоретически на последних занятиях курса взлома как редкие типы запирающих механизмов высокой сложности. Возможно, будь у меня в распоряжении часов 8, я бы и справился с преградой, но такого запаса времени у меня не было. Корешка тоже вынуждена была признать свое бессилие. Между тем я предполагал, что именно за этой бронированной дверью хозяин дома и держит основные свои сокровища и, не исключено, именно там содержал и нашу знакомую эльфийку. Все оказывалось зря — наш трудный подъем по гладкой стене на крышу угловой охранной башни и сумасшедший проход на глазах бодрствующего часового на стене прямо по центру двора к гостевому корпусу мимо стаи спящих громадных собак, готовых проснуться от малейшего шороха, и вскрытие 8 дверей с весьма непростыми замками, и обшаривание апартаментов первого этажа. Я даже видел спящего на роскошной перине громадного тучного человека, внешне очень похожего на описанного купца коврами Альваса Ильмаруфа. Вот только никакого тюрбана с рубином ни в той спальне, ни в соседних комнатах не обнаружилось. «Времени нет, корешка, вскоре нам придется уходить из особняка. Но прежде давай быстро пробежимся по комнатам второго этажа. Даже если и не найдем там орбель или тюрбан с рубином, то может обнаружим какие-либо подсказки, где стоит искать эльфийку. На худой конец нагребем побольше ценностей, чтобы после их продажи у нас было больше денег на выкуп эльфийки на невольничьем рынке, если ее все же будут продавать». Тайфлинг молча кивнула, аккуратно сложила отмычки в мешочек и отдала мне. Я же осторожно высунулся в коридор первого этажа и осмотрелся. Стражи было в избытке, аж 3 воина в кольчугах и с острыми клинками. По пути сюда мы легко смогли прошмыгнуть, так как у охраны как раз была пересменка, да и достаточно темно еще было. Сейчас пройти было гораздо труднее. Будет посложнее, чем на выпускном экзамене у тени, с сомнением прошептала корешка мне в ухо. Да, но надо торопиться. С каждым мгновением будет только хуже. Я достал баночку темной камуфляжной пасты и быстро вымазал лицо, шею и ладони корешки. Моя подруга проделала то же самое со мной. Все, времени на сомнения больше не было. Я первым вышел в коридор и двинулся вперед классической походкой вора, ногу медленно вперед, поставить на носок, корпус наклонить чуть вперед, ступню поставить полностью и перенести на нее вес тела, затем медленно передвинуть другую ногу. В обеих руках и я, и корешка, держали наготове метательные ножи и внимательно следили за реакцией троих охранников, чтобы при первом признаке тревоги пустить оружие в дело. Но пока охранники нас не замечали. Идти до лестницы было около 50 шагов. Я преодолел этот путь за 3 минуты. Корешке потребовалось вдвое больше времени, но она тоже справилась. Фух, справились. Теперь наверх. Там будут сперва комнаты слуг. Именно их мы видели сквозь окно. Потом коридор и с обеих сторон еще какие-то несколько комнат. Корешка, ты проверяй комнаты по левую руку. Я же просмотрю правые. Пропели петухи, наступало утро. Я быстрым шагом обходил лежаки со спящими слугами, лишь бегло всматриваясь в лица спящих. Хотя быстро сообразил, что ищу нашу знакомую я тут зря. Это оказалась комната для слуг мужского пола. Эльфов среди них не было, были только люди и пара полуарков. Большинство из спящих было рабами, судя по бронзовым ошейникам. Хотя рабами все же были не все, встречались и просто слуги. Пока я обходил спящих, корешка ловко один за другим вскрывала двери вдоль стены. Не все они были заперты, но даже те, на которых висели замки, сложностей у тайфлинга не вызывали. Кладовка с крупами, какой-то склад с ящиками, обеденная комната прислуги, небольшая молельня, затем опять склад продуктов. В следующем коридоре был одинокий клюющий носом охранник, и я отправил его отдыхать ударом гибкой дубинки на голове. Бесчувственное тело мы с корешкой отволокли на склад и уложили в большую корзину со свежими яблоками. Затем была еще одна запертая дверь и коридор, опять дверь, на этот раз толстая бронзовая и с более хитрым замком. Мы с подругой переглянулись и оживились, впереди было что-то интересное. За дверью обнаружилась богатая комната с дорогими коврами на полу, диваном и овальным столиком, на котором лежали ароматно пахнущие фрукты и недопитое вино. Я споткнулся, запутавшись ногой в брошенных на полу женских одеждах, и вздрогнул, когда прямо с блюда фруктов вспорхнула и тут же вылетела в окно громадная летучая мышь. Кроме приторного аромата фруктов был и еще один непонятный запах. Я принюхался и поискал глазами источник. В темном углу стояла большая остывающая жаровня, с углей которой слабой змейкой еще курился дымок какой-то наркотической смеси. А потом, я сперва даже решил, что мы нашли Арбель. В следующей небольшой комнатке в углу прямо на голом полу на коленях стояла длинноухая девушка со светлыми волосами. Лишь приглядевшись, я сообразил, что передо мной не чистокровная эльфийка, а все же полуэльфийка, да и волосы у этой девушки были снежно-белыми, а не светло-золотистыми, как у Арбель. Полуэльфийка была практически обнажена, лишь пара тоненьких ремешков опоясывала ее талию и прикрывала пах, еще один кожаный ремень стягивал запястья девушки за ее спиной. На шее девушки был золотой обруч, означавший, что перед нами невольница. Рабыня бодрствовала, внимательным взглядом провожая мои перемещения по комнате. «Кто ты?» – тихо поинтересовался я на всеобщем языке. Девушка с трудом сглотнула, словно во рту у нее пересохло, быстро провела язычком по нижней губе и проговорила неожиданно чистым звонким голосом. Наивная дура, поддавшаяся щедрым уговорам местных воров и попытавшаяся украсть драгоценности у хозяина этого дома. За это... «Похоже, мне теперь предстоит долгая-долгая расплата. Что с тобой случилось? Мы можем тебе помочь», — поинтересовалась проявившаяся из тени стены корешка. Полуэльфийка заметно вздрогнула и, как мне показалось, несколько погрустнела. То ли она сильно стеснялась своего такого положения в присутствии другой девушки, то ли корешка просто ее напугала своим внезапным появлением, но я почему-то понял, что альбиноска не рада появлению здесь девушки тайфлинга. «Дайте мне чего-нибудь попить, с прошлого утра во рту не было ни капли воды», — попросила пленница тихо. Я осмотрелся и вернулся в предыдущий зал. Из жидкости было только недопитое кем-то красное вино в прозрачном стеклянном кувшине. Я перелил часть вина в пиалу и вернулся в комнату. Хотел перерезать ножом путы, стягивающие руки пленницы, но та испуганно запротестовала. «Ни в коем случае. В качестве наказания мне было приказано хозяином сидеть всю ночь в таком виде и не пытаться развязываться или вставать. Я не могу нарушить приказ, иначе меня ждет страшное наказание за непослушание. Пришлось мне держать пиалу в своей руке, пока полуэльфийка пила вино. Отхлебывала она жадно, большими глотками, пока не осушила всю чашу. «Вот, так гораздо лучше», — произнесла она и облизнула губы языком, а потом принялась наконец-то рассказывать. «Зовут меня Мелиссента, я местная жительница, много лет занимаюсь изготовлением всяких алхимических смесей, зелий, мазей, порошков. Работа спокойная, стабильная, но малооплачиваемая. И вот позавчера один местный и очень авторитетный вор по имени Григор предложил мне хорошо заработать, проникнув в этот дом под видом девушки для удовольствия и зачаровав приезжего купца. Я все сделала, как велел Григор, и наложила на купца очень сильные чары подчинения. Однако я совершила страшную ошибку. Толстого купца при себе оказался артефакт, отразивший мою магию. И получилось так, что я сама себя зачаровала, отдав полное распоряжение этому толстяку. Купец пришел в бешенство, так как сразу же сообразил, что произошло. Он заставил меня произнести слова подчинения и заковал в рабский ошейник. А я покорно повторяла слова сковывающего волю заклинания, так как не могла ослушаться его приказов. Я сама себя приговорила к рабству. Девушка зарыдала. Мы с корешкой переглядывались, не зная, что нам делать дальше. Бросить эту невольницу, так глупо по собственной инициативе угодившую в ловушку, было неправильно. Но и терять время мы тоже не могли, нам нужно было выполнять свое задание. «Давай мы тебя вроде как украдем и уведем подальше из этого дома», — предложил я. «Толстый хозяин не сможет больше тебе приказывать, и ты станешь свободной». «Если бы все было так просто», — грустно усмехнулась девушка. «Во-первых, я сама в роли надзирателя против своей воли слежу за тем, чтобы я же в роли пленницы не сбежала. Как только вы попытаетесь меня выкрасть, я обязательно буду кричать, вырываться и звать охрану. А едва вы меня отпустите, я обязательно попытаюсь сбежать и вернуться к нынешнему хозяину». Мы с Тайфлингом молчали. Я спешно обдумывал ситуацию. В принципе, можно было оглушить Мелиссенту и вынести через окно, а потом увести ее подальше из этого города, чтобы она не нашла обратную дорогу. Но мои размышления прервала сама пленница. «Даже если вы меня свяжете и заткнете рот, есть еще одна преграда для побега, сторожевой демон, который служит хозяину дома ростовщику Фадиру Ильюфу. Я видела этого демона и боюсь его до жути. Это такая черная тень, способная сожрать человека одним укусом и вместе с телом уничтожающая и душу жертвы. Когда меня заковывали в ошейник, Фадир Ильяюф вызвал своего бестелесного слугу и приказал следить за мной. Он пообещал демону, что тот может завладеть моим телом, если я попытаюсь сбежать, и потому я ни ногой не уйду из этой комнаты. Да, это была действительно серьезная причина. Демон, откровенно говоря, и меня самого сильно впечатлил, и я ни за что не хотел бы второй раз с ним встретиться. Но тут очень правильный вопрос задала корешка. Насколько я знаю, такие бесплотные демоны не способны существовать просто так. У них должно быть место обитания, какой-то предмет, в котором его заточили и держат. Кольцо, лампа, драгоценный камень. Да, есть, подтвердила эльфийка. Это старая бронзовая чернильница, именно из нее хозяин дома призывал своего жуткого слугу. Насколько я знаю, чернильница была на письменном столе в следующей комнате. «Корешка, ломай дверь», — скомандовал я, и Тайфлинг снова взялась за отмычки. В следующей комнате действительно оказался кабинет. Шкафы с древними фолиантами, большой телескоп у окна, подвешенный под потолком макет военного корабля с мачтами и двумя рядами весел. У стены стоял массивный письменный стол, а на зеленом сукне стола среди множества самых разных вещей находилась бронзовая чернильница с закрытой крышкой. Я взял ее с собой и показал Мелиссенте. «Да, это она», — подтвердила девушка с нервной дрожью. «Мы заберем эту чернильницу с собой. И пусть мы не знаем слов призыва, но и никто другой тоже не сможет больше вызвать этого демона. Хозяин, иди скорее сюда», — раздался голос корешки из оставленного мной кабинета. Я быстро вернулся и тоже увидел. На стуле лежал небрежно брошенный большой остроконечный белый тюрбан, спереди заколотый золотой брошью с огромным кроваво-красным рубином. Утренний свет отражался на многочисленных гранях великолепного камня и казалось, что драгоценность живет и переливается жидким огнем. Именно этот камень я и должна была украсть. За ним посылал меня Григор, подтвердила полуэльфийка. В ее тоне что-то изменилось, глаза оживились. Девушка стала быстро-быстро говорить, словно опасаясь, что теперь мы ее бросим и сбежим с добычей. «Прошу вас сделать для меня одно одолжение. Пусть девушка заберет камень с чернильницей и уходит из этого особняка. Ты же дождись утра и иди к хозяину дома и его гостю. Этот камень почему-то очень ценен для Альваса Ильмаруфа, так что он согласится отпустить меня в обмен на возвращение камня. Сделайте именно так». Мою руку вдруг обожгло резкой болью, я вскрикнул и посмотрел на запястье. Защитный браслет раскалился едва не до красна, все драгоценные камешки на серебряном ободке пульсировали и светились. Меня только что атаковали сильной магией. Я догадался, что эта подлая полуэльфийка попыталась взять мой разум под контроль. Мелисента еще продолжала говорить что-то про то, что моя подруга должна будет утопить чернильницу с демоном в самом глубоком колодце города, но слова коварной длинноухой уже не имели никакой силы над моим разумом. Я встретился с полуэльфийкой взглядом, и она замерла на полуслове, сразу все поняв. Опять не сработало. Второй раз за эту проклятую ночь. Закричала в расстройстве пленница и разрыдалась. Корешка резко встряхнула головой и посмотрела на меня расширенными от ужаса глазами, она медленно приходила в себя. В отличие от меня, у тайфлинга не сохранилось купленной в прошлом году защиты от ментальной атаки, и заклинание на корешку на какое-то время подействовало. Я посмотрел на свой остывающий браслет. «Ну, Ленка, никогда не думал, что твоя несдержанность прошлой осенью поможет мне выдержать магическое внушение. Мы уходим», — сообщил я полуэльфийке. «Сдерживающего тебя охранного демона мы обезвредим, но вот насчет остального справляйся сама». «Ну и на том спасибо», — всхлипнула Мелисента. «Самый сложный барьер к свободе вы уберете, а сама с собой я когда-нибудь справлюсь, сниму свое заклятие и смогу стать свободной». Следовать совету Мелисенты и нагружаться похищенными драгоценностями в богатом доме мы не стали. Хотя золота тут действительно хватало, но у меня складывалось ощущение, что стоимость красного рубина необычной огранки гораздо выше, чем предполагали полуэльфка и даже Григор. И стоимость эта измерялась не только каратами и чистотой, раз воры устроили за ним такую охоту, а какой-то неизвестный покупатель готов был, не торгуясь, отвалить за рубин 500 драконов. Уже с первыми лучами солнца мы вылезли в открытое окно и спустились по веревке на безлюдную утреннюю улочку, быстро затерявшись в городском лабиринте. «Вдруг он не придет?» — в который уже раз с сомнением проговорила корешка. «Придет, куда он денется?» Мальчишка посыльный уже должен был доставить письмо, купец уже обнаружил пропажу, и нам теперь остается только ждать. Откинулся на спину, облокотившись о соломенный скат крыши и щурясь от яркого летнего солнца. Корешка зевнула, прикрывая рот ладонью. Спать нам обоим хотелось изрядно. Я смог лишь слегка вздремнуть рано утром, когда мы с подругой обнаружили удобный чердак под крышей высокого трехэтажного дома. С крыши открывался прекрасный вид на малые городские ворота и расположенные рядом с ними ямы с рабами, так что обзорная точка была замечательной. С наступлением утра я спустился вниз и купил на местном рынке лист чистой бумаги. Затем в тихом месте на задворках большой конюшни набросал текст с помощью заточенного гусиного пера и чернильницы, пусть и содержащий опасного демона, но вполне пригодный просто для хранения туши. Местного языка и письменности я, естественно, не знал, но обращаться к писарям, кои присутствовали на рынке и за пару медиков сочиняли для неграмотных горожан письма и описи, все же поостерегся, поскольку текст моего письма был весьма конфиденциальным. Я надеялся, что этот подозрительный ростовщик Фадир Иляюв, столь осведомленный о творящихся в Ирафе делах, умеет читать жреческий алфавит всеобщего языка. Или у него есть слуга, обученный этой грамоте. В конце улочки показался необъятных размеров мужчина в белом халате. Шел он медленно, иногда останавливаясь, чтобы отдышаться. Когда этот толстяк приблизился, я уверенно опознал в нем торговца коврами из Ахергамской империи. Эльфийки Арбель с ним не было, хотя в письме я четко требовал, чтобы торговец привел нашу знакомую для обмена на драгоценный рубин. Вон он, корешка, явился всего с одним охранником, как я ему и написал. Я спущусь к нему, а ты наблюдай отсюда с чердака за соседними улицами и дай мне условный сигнал тревоги, если они задумают какую-либо подлость. Если мне придется спешно скрываться, встречаемся за конюшней, где я писал письмо. Подождав, пока толстяк подойдет к условленному месту встречи, я спустился вниз и, особо не скрываясь, быстрым шагом сразу направился к купцу. «Рад, что вы получили мое сообщение». Почтенный Альвас Ильмаруф остановился в 5 шагах от торговца коврами, так как его телохранитель положил ладонь на рукоять сабли, четко дав понять, что ближе подходить не стоило. Кстати, любопытный у него был охранник, чуть раскосые очень крупные глаза и неестественно смуглая кожа, из-за которых я сперва принял его за уроженца Эхергарской империи, при ближайшем более внимательном рассмотрении оказались признаками нечеловеческой крови. Схожие черты были у моей хорошей знакомой друидки Илоны, и она называла их следствием крови дриад. Похоже, и в роду этого гибкого настороженного телохранителя были лесные дриады. Почему-то так и думал, что это будешь ты, серый ворон. Толстяк развернул и показал мне скрученный в рулон листок бумаги, который он держал в руке. Беглого взгляда мне было достаточно, чтобы узнать себя на объявлении о розыске, какие во множестве всем желающим раздавали возле Халфорда. Откуда этот лист мог попасть в другой мир? Я на миг задумался и быстро соорудил логическую цепочку. Рыжий Угаш проходил с караваном рабов в тех местах, где меня разыскивали. Наверняка он или его люди захватили пару-тройку объявлений просто на тот случай, если им встретится серый ворон. Полуагра и его людей перебили люди Фадира или Юфа и забрали все вещи. Таким образом, лист с моим изображением попал к ростовщику и его родственнику. Не думай, что я являюсь на встречу с каждым, кто вздумает мне угрожать или шантажировать меня. Но я кое-что слышал о тебе и раньше, серый ворон. У тебя достаточно серьезная репутация, и только поэтому я здесь. Я успел сегодня навести справки и понял, что ты уже изрядно наследил и в восстановленной крепости, обчистив этого наглого меня Лукадира, который год уже вставляющего палки в колеса торговли моего племянника. И ты устроил разгром в гостинице, оставив залитую кровью комнату.